Все, выключайте, да, оно по новой началось. Эй, йоу, с вами вечерний ток-шоу «Unfact Hip Hop». И сегодня с нами молодой перспективный московский хип-хоп-исполнитель Егор Янки. Егор, привет. Да, Дим, привет, ребят, всем привет, кто сидит на стриме. Расскажи, как дела твои? Слушай, да мои хорошо, вообще прекрасно. Вот. Пока что, видишь, работаю над новыми релизами, скоро будут выходить. Вот. Твои как? Когда выходят? Мои дела прекрасны, как всегда. Вот буквально в эту пятницу, получается, в четверг, ну, в четверг я имею в виду, вот в 00 пятницу, ладно, не четверг, короче, вечером буду дропать, в сам ночь. Про что будет твой новый трек? Слушай, этот трек вообще будет еще в версии релиза, в сольной моей версии это трек просто, ну, просто про счастье, в общем-то, как бы такая песня просто про поиск своего, в общем, такая достаточно житейская для нас проблема, на самом деле, для многих. Вот, а в версии расширенной трека, которая тоже появится на будущем релизе уже с моими ребятами, там не только про счастье, там в целом как бы и мой взгляд на счастье, и по взгляду еще от каждого участника. Напомни, сколько тебе лет, пожалуйста? Мне 15. И в 15 актуальная тема — это счастье. Это отлично, приятно слышать. 15 актуальная тема — это школа. Вот. Но счастье, я думаю... Актуальная тема не только для меня, а для многих, поэтому, ну, все-таки музыку ты делаешь же не всегда только для себя, надо же, чтобы и людям тоже было интересно, понимаешь, ты можешь рассказывать что угодно про себя, но людям всегда должно быть интересно то, о чем ты говоришь, они должны как бы понять твой взгляд на какую-то вещь, которая близка им в том числе, возможно, найти в этом себя или там, может быть, найти какое-то решение своей проблемы в этом, вот, ну, это мой взгляд, конечно. И решение каких проблем ты можешь предложить своей музыкой? Слушай, ну, пока сложно на самом деле сказать, то есть у меня это, считай, третий трек, который я буду релизить. Вот, ну, я могу сказать, что сейчас, наверное, это такие решения, разумеется, что это, конечно, только мой взгляд на проблему, и мне все-таки хочется, чтобы мои треки, они были, знаешь, не просто вот решением именно в плане мозгов, то есть, а решением каким-то, чтобы они просто подняли тебе настроение, и ты уже мог, например, сам дойти до того решения проблемы, которые ты хотел бы найти. Вот. То есть, мои треки — это скорее про музыку, а не про текстовую составляющую. Вот, то есть, ну, поэтому я и не школьный исполнитель все-таки. Ну, давай начнем немножко пораньше. Почему ты выбрал именно рэп? И я знаю, что ты человек с образованием музыкальным. Ну, незаконченным, но да. Но, тем не менее, почему не выбрал дальше развиваться вот в эту академическую стезю? И как вообще академическая музыка? Нужна ли она, влияет ли она на твой скилл? Слушай, ну, давай тогда сначала разберемся с академической музыкой. То есть, академическая музыка в моем плане, естественно, влияет, и она во многом очень мне помогла. То есть сейчас я... Могу, например, сказать тебе, в какой тональности там я пишу треки, я не знаю. И плюс мне гораздо проще выстраивать какие-то последовательности аккордов мелодий, потому что у меня всегда с сольфеджио было все хорошо. Вот. Плюс также и за счет академического образования я умею сейчас играть на скрипке, и поэтому мне, в принципе, на многих инструментах легче играть, чем тому, кто просто начнет на них там учиться, да. То есть, условно, вот я сейчас учусь играть на гитаре, и я думаю, что мне на старте гораздо проще начать этим заниматься, потому что у меня уже есть какие-то познания о том, там, как зажимать струны, например, да, как звук извлекать. Вот. И, в принципе, то есть у меня уже голова немножко поставлена на место, чем у других, вот. Поэтому я считаю, что академическое образование, оно нужно, но, естественно, не обязательно. То есть я вообще огромное количество людей без образования знаю, которые, ну, реально мутят крутое музло. И, ну, в целом, я не знаю, сейчас большинство людей, которые популярны, успешны в нашей музыкальной индустрии, они не имеют музыкального образования, либо имеют, но не законченное. Вот. Поэтому это, конечно, круто, когда у тебя есть такая возможность, но, естественно, не обязательно. Поэтому главное просто, понимаешь, верить в свое дело и работать над собой. Вот, я считаю, что две главные такие. И все-таки вот. Ты сказал, упомянул, что музыка для тебя первичнее, чем тексты. Да. Почему именно рэп, формат, в котором как раз текст составляет, ну, чуть ли не основу вообще композиции? Слушай, я бы сейчас уже рэп делил на несколько, во-первых, поджанров, да и, в принципе, сейчас, ну, ты и сам понимаешь, что рэп сейчас это уже настолько смешавшийся комок жанров, что сейчас... Рэп это одновременно и попса под прямую бочку, рэп это одновременно там, и знаешь, сейчас уже и грайм к рэпу приравнивают, то есть, ну реально, и То есть даже когда человек просто поет, раньше бы сказали, что это попса, сейчас это скажут, что это рэп, потому что там, допустим, условно есть две строчки речитатива. Вот и все, это уже считается рэп. Поэтому, ну, как бы я выбирал потому, что мне нравилось в тот момент, когда я начал заниматься музыкой. Именно я же начал с битмейкинга, то есть я изначально битмейкер, я треками занимаюсь там, ну, вот от силы сколько? Полгода, наверное, и то там. Я выпустил один трек, на полгода затих, и вот сейчас нормально уже начал вкладываться в треки. Вот, в целом, как бы, вот сейчас я, получается, недавно как раз, я вот год назад начал, и вот до мая я занимался только битами вообще. Вот, и не знаю, просто вот как-то так получилось, что я за всю жизнь, в принципе, переслушал очень много музыки, то есть я начинал вообще с классической музыки, когда еще учился в музыкальной школе, и где-то класса до, наверное, третьего я слушал только классическую музыку вообще, до четвертого, может, даже. Потом я перешел уже на электронную музыку, потому что у меня папа большой фанат электроники, я прям в году, вот, наверное, это был 16-15 год, наверное, я прям был огромным фанатом дабстепа, он тогда еще был популярен, вот. Ну, и в какой-то момент я вообще переключился на рок. То есть, и вот с рока уже начал потихоньку пересаживаться на рэп. Сначала на такой жесткий рэп, типа трэп-металла, знаешь, Скарлорд, вот эта вот тема. Вот. А потом потихоньку вот перешел на такое более лайтовое звучание, которым я сейчас увлечен. Типа а-ля минималистик трэп, минимал трэп, вот это все. Вот. Такое даже ближе к попсе, я бы сказал. Так что да. Вот, не затрагивая новую школу, то есть трэп там и так далее, как ты думаешь, в чем главное отличие современной хип-хоп-сцены, ну, как раз трэпа и там, mm-hmm. какие еще есть сейчас поджанры, фонк и так далее, и так далее, mm-hmm. от сцены 90-х, нулевых годов? Очень важно, ну, ты сам понимаешь, у меня в гостях часто бывают чуваки старой школы, чуваки, которые в деле там по 15 лет, кто-то даже больше. Вот как ты думаешь, в чем принципиальное отличие вашего поколения от поколения старичков, скажем так? Слушай, я боюсь, что, ну, во многом могу сказать глупость, потому что я, к сожалению, не имел такого близкого знакомства с таким олдскульным рэпом. Для меня олдскул — это там, ну, условно, то, что вот до 10-х годов этого века, естественно, не того, вот. И как бы для вас, естественно, олдскул — это что-то там 80-е, даже, возможно, раньше. Вот, поэтому, естественно, взгляды у нас кардинально отличаются, но я думаю, что главное отличие между нашими конкретно поколениями у нас скорее... Я не буду говорить за всех, естественно, вот, но мне кажется, что это в чем-то смелость взглядов и смелость именно каких-то новых решений. То есть из-за счет этого как раз рэп и начал меняться, может быть, сближаться в чем-то с попсой, где-то с роком. Потому что люди, они начали искать что-то новое, пробовать. Раньше я вот знаю, что многие чуваки из, ну, олдскульной тусовки, они вообще не хотят меняться, не хотят менять сцену. Просто потому, что они так уже привыкли, считают, что так должно быть, типа, чтят традиции. Вот. Но сейчас в индустрии традиции не только не чтятся, они, наоборот, разрушаются, рвутся шаблоны, то есть стреляют чуваки, которые, там, знаешь, условно смешают, например, я не знаю, рок с рэпом, да, или там, я не знаю, рок с попсой, и за счет этого откроют что-то новое в музыке. То есть я думаю, что именно такая смелость в каком-то плане, то есть они не боятся того, что это может быть не стрельнуть, они понимают, что типа, окей, я попробую, не получится, двинусь к следующему. Вот. И как бы каждый ищет себя таким образом. Мне кажется, что в этом главное отличие. Сразу же подхвачу, да, немножко твою мысль. Есть ли у тебя какой-то рецепт того, как стрельнуть? Потому что ты вот сказал о сочетании жанров, и хочется сразу вспомнить, я думаю, что... И более такие прошаренные меломаны скажут еще больше исполнителей, но рок с рэпом сравнивали, не сравнивали, смешивали и Голливуд Undead, и Limp Bizkit, и много-много кто еще. Почему сейчас это стреляет больше, чем стреляло во времена Limp Bizkit? Сейчас стреляет. Я скорее просто это для примера сказал, как пример смешения жанров. Сейчас, знаешь, я вижу, что очень многие пытаются там как-то, может быть, идти в соул. Очень многие исполнители, вот, которые, в принципе, даже стрельнули раньше. Потому что в основном, конечно, люди стреляют с такими песнями, которые там залетают в чарты. То есть есть же даже такой прикол, что в чарт можно залететь, даже не обязательно купив там место, а просто типа написав, даже не под прямую бочку трека, просто максимально заедающий припев, обычно очень тупой, и приятная мелодика, и желательно очень простая, которая будет понятна людям. То есть, если эта мелодика, она такая, которая въедается в голову, она цепляется, потому что каждый может ее понять. За счет этого и крутятся же прослушивания. Вот, люди приходят новые. Я не могу тебе сказать прям, конечно, как стрельнуть. Такого рецепта у меня, конечно, нет, иначе бы мы сейчас вряд ли бы сидели бы здесь, а я бы сидел где-нибудь у Дудя. Вот, поэтому, конечно, Сложно сказать, вот. Но я считаю, что есть несколько разных путей. И, то есть, первый это если ты делаешь то, что популярно сейчас, и потом уже, когда набираешь какую-то фан-базу, начинаешь делать что-то свое. Но это, во-первых, чревато тем, что ты теряешь какую-то часть фан-базы. А второе это чревато еще тем, что, опять же, то, чем ты хочешь заниматься, может не прокнуть, и тогда ты растеряешь вообще типа всю свою карьеру, грубо говоря, потеряешь. То есть, я сейчас, наверное, точно тебе примеров не скажу, но я знаю, что когда, например, Gone Flat менял на новом альбоме, типа, немножко свое звучание. То есть он там хочет сейчас в рифмы, флоу, туда, в эту, как бы, сферу идти, развиваться дальше. Многие от него отвернулись просто потому, что раньше он делал упор на мелодику, может быть, где-то местами там глупые тексты, но зато, которые звучали прикольно, вот. Поэтому я не знаю, я сейчас просто делаю то, что мне прям близко по духу. Я реально буквально каждую неделю сейчас у меня меняются взгляды. То я там, знаешь, хочу попробовать что-то новое, то я хочу просто залететь в чарты с каким-то треком, то я просто хочу делать то, что мне нравится, там, не пытаясь делать что-то новое или там вообще, знаешь, не ориентируюсь ни на кого, делать просто то, что нравится мне, и люди сами потянутся ко мне. В общем, я метаюсь туда-сюда пока. Вот. Стараюсь обрести покой, вот. Но пока скорее, конечно, мои треки — это больше набор опыта там в каких-то, может быть, местами разных сферах рэпа. Ну вот, как раз говоря об этом, сразу воспользуюсь возможностью. Александра Митра в чате спрашивает, в каком возрасте Митрия. ты себя видишь полноценным артистом? О, даже так. Слушай, ну, мне бы, конечно, хотелось видеть себя там уже лет 18, то есть там до достижения, возможно, совершеннолетия, уже артистом, который, во-первых, будет самостоятельным, с какой-то хотя бы небольшой фан-базой, там условно, ну, давай возьмем там, давай будем судить, короче, по подпискам, допустим, на ВКонтакте, да, на группу. То есть для меня хорошая фан-база — это когда у тебя уже там есть, ну, условно, хотя бы 5-10 тысяч подписчиков. Вот для меня вот это, если у меня уже там, ну, через год-два будет, я буду доволен, потому что это значит, что у меня пошел прогресс. Потому что... Достаточно амбициозно. Да, потому что чем... Когда ты видишь, что у тебя, в принципе, есть аудитория, обычно это же растет в геометрической прогрессии. То есть там очень долго набираются первые 100 подписчиков, но быстрее набираются 200, 300, 400, и как бы обычно оно растет. Ну, я имею в виду в геометрической прогрессии. Вот. Поэтому я думаю, что до 18, либо, ну, 18, я думаю. Очень хотелось бы, во всяком случае, себя видеть в этом возрасте. Но, естественно, еще, возможно, 100 раз все поменяется. Сейчас индустрия, она не стоит на месте, поэтому, ну, очень сложно предсказать на самом деле. То есть я не могу даже сказать, что я в тот момент буду делать, потому что реально я буквально меняюсь каждый день. То есть я вчера сделал один трек, и на следующий день я уже понимаю, что этот трек был полная хрень, я хочу делать что-то другое, потому что, ну вот, не знаю, просто вот что-то изменяется в голове. Поэтому пока видишь из-за того, что, может быть, в силу моего возраста, то есть мне же 15, там уже не 18, у меня еще не сложился ни характер, ничего, и я постоянно как бы склонен метаться то туда, то сюда, ища себя. Вот, возможно, из-за этого. Но я думаю, это как раз интересно. Это более живо, чем люди, которые въелись конкретно в свой образ, знаешь. То Ну есть вот да. эта возможность перемен, потому что вся наша жизнь так или иначе тоже на месте не стоит, не только Ну да. хип-хоп-индустрия. Давай перейдем к следующему вопросу. О чем современный хип-хоп, по твоему мнению, вот в целом, если говорить? И является ли это исключительно коммерческим продуктом? Или все-таки здесь есть еще отголосок от души, отголосок андеграунда, что ли? Слушай, ну давай тоже. Есть же разные хип-хоп, это сейчас, мы уже несколько раз об этом сказали. Это сейчас люди, которые попадают в чарты, это чисто коммерческая музыка, типа, например, Моргенштерна, да. И то, между прочим, Моргенштерн, у него тоже есть философия, заключающаяся в том, что он делает упор на звучание, типа в том плане, что именно он же, по сути, и дал главный толчок мамбл-рэпу, вот который сейчас популярен, потому что звучание, которое вот прямо сейчас в чарты залетает, это прям, ну вот то, с чего начинал Моргенштерн. Вот. Я не знаю, это сложно достаточно выразить. Многие, кто вот с ним интервью видели, он там как раз про это и говорил, что он уже который год подряд типа вдалбливает всем в головы, что хип-хоп, ну не только хип-хоп, вообще музыка — это язык тела, скорее, не головы. И вот этот тезис сейчас как раз преследует, в принципе, весь New School. То есть сейчас это реально музыка тела, но на самом деле я редко встречаю прям, ну, исполнителей, которые читают совсем бессмысленные тексты. То есть давай вот брать, если фрешменов, которые там, ну, год, там, два назад стрельнули, например, типа Гонфлада. У Гонфлада, ну, немного бессмысленных треков, откровенно. То есть есть треки просто, где он выпендривается чем-то, но при этом у него гораздо как-то подавляющее большинство его треков это треки о чем-то. То есть у него, например, тот же «Сахарный человек», который трек про наркотики, который, ну, в принципе, проблему употребления наркотиков раскрывает немного с другой стороны. То есть под более интересным углом, таком в стиле Гонфлада как раз. Вот, поэтому, ну, хип-хоп сейчас, я думаю, в целом темы те же во многом. То есть это же, знаешь, есть несколько прям главных тем. То есть это любовь. Сейчас просто еще добавился какой-то выпендреж в большем количестве, потому что я знаю, что и, например, в 90-х, да, я думаю, что тоже было в каком-то плане модно чем-то выпендриваться. Там, опять же, есть же треки, где люди читают про то, как они в клубах с чиксами. То есть это же тоже тот же выпендреж, просто немного другого плана. Вот, ну, любовь, выпендреж, и я думаю, есть еще какие-то, знаешь, более глубокие темы, но это скорее относится к такому андеграунд хип-хопу, потому что эти темы зачастую гораздо менее понятны людям, которые слушают музыку. Я имею в виду просто вот аудитория, в которую люди хотят метить, которая приносит деньги. Вот. Ну, очень много примеров, да, там какие-нибудь условные Public Enemy, я не знаю, наверняка слышал. Все-таки рэп ассоциировался раньше с музыкой протеста. Если мы возьмем там Германию, например, то это, в принципе, рэп таких, ну, скажем так, студентов, которые против тех положений, которые происходят вообще в стране и там в мире и так далее. Вот является ли рэп протестной музыкой сегодня? Слушай, я думаю, что сейчас, если говорить о том рэпе, который слушают сейчас, скорее нет, потому что в любом случае это развитие. То есть когда-то ты был протестом, понимаешь, но всегда протест, он же движется к какому-то логическому завершению. Протест не может быть бесконечным, иначе в нем не будет никакого смысла. Поэтому протест в какой-то момент, ну, его начинают замечать, он набирает все большую популярность, и закономерно, что, знаешь, это вот, я не помню, блин, чья была строчка, по-моему, вот как раз про Оксимирона говорили, то ли пародия сатира, типа, что темный подъезд превратится в огромный дворец, что-то такое, вот, про Оксимирона говорили, но Оксимирон все-таки, он старается быть верным, знаешь, своему стилю, с которого он начал, вот, но многие же сейчас, они понимают, что если такой рэп уже не будет популярен, они просто меняют его, вот, я имею в виду, меняют на более популярное что-то. Я просто к тому говорю, что сейчас есть, конечно, до сих пор там, да, рэп какой-то, как музыка протеста. Это всякие андеграунд-исполнители, которые вот как раз и участвуют там, да, в онлайн-баттлах, например. Но зачастую на такой музыке, не знаю, в общем, мне кажется, что это бессмысленно просто протестовать вечно. Вот, это мой, конечно. Кстати, сразу, да, о баттлах. Я знаю, ты следил. Как тебе вообще именно баттловая составляющая? Можно не обязательно в рэпе, то есть это же применимы и к остальным сферам, там, к граффити, к диджеингу, к битмейкингу. Ты про баттлы, да, вообще в общем, да, говоришь? Да, да, конечно. Слушай, я думаю, что, ну, мне вообще очень нравилась эта вся движуха, то есть я активно следил за Версусом, в этом году я за 17 независимым следил, причем не до 5-го раунда, до того момента, как слился Оксимирон, а я до финала следил за баттлом, и мне реально было интересно, кто победит, потому что, ну, даже несмотря на то, что там среди, типа, чуваков, которые мне нравились, остался только Рамирес, там, в полуфинале, если мне память не изменяет, Рамирес, нервный мне, кстати, очень зашел, хотя это прям типичный андер, вот, но он прикольно делает, реально, нервный молодец. Вот, и, ну, Бес тоже мне вкатывали некоторые его треки с Семнашки, но в целом, не знаю, в общем, в какой-то момент Семнашка мне поднадоела, потому что остались реально просто чуваки, которые вот, которые просто задрочили, грубо говоря, скилзы, и, ну, в общем, это не то, что мне близко, то есть я уважаю реально, когда чувак умеет круто рифмовать, когда, знаешь, он рифмует там на 3-4 слога, но для меня это все-таки не главное в музыке, потому что такие рифмы, они зачастую только усложняют трек, и из-за этого, может быть, конечно, там, знаешь, кто-то и респектанет тебе, но люди, которым ты хочешь донести свою мысль, будет сложнее понять, вот. Но в целом, если говорить о баттлах, то, да, то мне нравилась эта движуха, но сейчас я уже отошел от этого, потому что, в принципе, не вижу реально больших крутых баттловых площадок, потому что Versus сейчас, ну, очень сложно сказать, что это прям какой-то крутой проект, вот. Да и в целом, на батл-сцене почему-то MC не меняются вообще. То есть они год от года, они одинаковые, даже лица те же. Я, ну, фрешменов там почти нет. Вот. И в какой-то момент это просто надоедает, потому что, по сути, это просто обсёр друг друга даже одними и теми же людьми в одних и тех же батлах. Вот. Ну, нет, может быть, когда-то это еще наберет свою популярность, изменится каким-то образом. Но сейчас они пришли прям к огромному упадку, и не думаю, что в ближайшее время воскреснут. В принципе, батлы не только онлайн и там. Говоря об архаизмах, как ты относишься именно к стилю хип-хопа как к одежде? То есть вот атрибуты, цепи, там, ну, я не знаю, если мы говорим про что-то более олдскульное, да, то как относишься к широким штанам, там, Широкие и так штаны. далее? Слушай, я думаю, что это в какой-то момент уже ушло, но все равно иногда прикольно, конечно, понаблюдать за такими чуваками. Не знаю, я такое не ношу. Сейчас это же эволюционировало. То есть это же раньше был стритвир. Вот сейчас стритвир — это немножко другие шмотки, типа. Ну, я тебе прям брендов, наверное, не назову, потому что я, к сожалению, не очень прям шарю за моду. Очень хотелось бы, конечно, разбираться, но пока не довелось еще как-то въехать в эту движуху. Но, то есть, это сейчас я часто вижу, что это спортивная одежда какая-то. То есть, раньше это была, знаешь, такая одежда скорее. Вот не знаю даже, с чем сравнить. То есть, одежда же, которую носили тогда, это вот как-то смешение стилей скорее. То есть, широкие штаны — это же явно, ну, из 80-х, из такого, из диска, из попсы. То есть, это же тогда тоже было модно, широкие штаны. Вот, и просто в какой-то момент, знаешь, появились джинсы широкие, все начали смотреть. Они, возможно, еще удобные. Я, к сожалению, брейк никогда не танцевал. Вот, возможно, они реально там удобные для того, чтобы в них танцевать. Вот, ну и в целом, как бы, нет, нет, просто Как так называется. человек, который несколько причастен, да, к брейкдансу, зависит от ширины штанов, конечно, в них можно и запутаться вполне себе там во время очередного какого-нибудь футворка. Вот, но сейчас, короче, такая одежда мне не близко. Мне близко такая, не знаю, как сказать. Мне нравится одежда в армейском стиле больше сейчас, во всяком случае. То есть такие, знаешь, штаны особенно с большим количеством карманов, они прикольные. Вот. Ну, такая тема. Сложно сказать. Я думаю, что еще все 100 раз, конечно, поменяется. Потому что мода сейчас, это, конечно, ты видел же, да, эти приколы. Сейчас вот, например, снова в моде эти, как они называются-то, блин, куртки такие, знаешь, на заклепках, короче. Вот, я не знаю, как точно это назвать. Бомберы, чувак. Не бомберы, короче, на заклепках, типа, блин, как сказать, такой типа вром, знаешь, шитьем. Блин, короче, я потом, может, после эфира тебе закину Ну, окей, фотку. окей. Да, сложно объяснить, просто реально я не шарю, видишь, не могу объяснить. Не моя территория. Давай вернемся к твоему творчеству. В начале эфира ты сказал, что со своими пацанами там мутишь релиз какой-то. Расскажи, что это за пацаны, с кем ты вообще Ну, двигаешься на да. вершину этого рэфа, если ты понимаешь меня. ну, сейчас это, ну, изначально, как бы мы начали, я начинал, в принципе, один, когда еще был битмейкером, вот, но в какой-то момент я заметил, что чувак, с которым мы раньше в музыкальной школе учились, из которой я уже ушел после 5 класса, он ее закончил. Вот, он тоже делает рэп, вот, и у него там есть тоже свои чуваки, с которыми он там двигается, вот, и просто в какой-то момент мы списались и начали плотно общаться с Сашей, и вот сейчас работаем над совместным релизом. Вот, релиз выйдет, я думаю, где-то через неделю-две, то есть где-то через неделю, наверное, мы выпустим один сингл с релиза, затем выпустим где-то еще через неделю релиз, так что ждите, там будет сейчас, вроде, да, 6 треков планируется, не доделали еще последний, вот, но если все пройдет по плану, то где-то через 2 недели уже будет полный релиз. В дальнейшем планируешь тоже продвигаться именно в хип-хопе, в рэпе и так, ну, в этих жанрах, или будешь что-то новое пробовать? Слушай, я думаю, что я не смогу просто постоянно делать одно и то же. Меня самого это просто доконает. Вот. И я думаю, что все равно. Я, например, очень хочу попробовать рэп помешать там с фьючербейсом, например. Я из электроники прям очень люблю фьючербейс, это мой любимый там жанр. Вот, я не знаю, мне бы хотелось попробовать, может быть, соулом замиксовать что-то. Я пока не думал об этом, конечно, потому что сейчас я сосредоточен на той музыке, которая вот мне вкатывает в данный момент. Но я думаю, что там, знаешь, месяц пройдет, у меня поменяются вкусы, там, например, к той музыке, которую слушаю сейчас, добавятся какие-то треки, может быть, более мягкого по содержанию или, наоборот, более тяжелого. Вот, и это, естественно, отобразится на моей музыке. Вот ты говоришь, музыка, которую я слушаю сейчас, посоветуй, и артисты, вот кто на тебя прям повлиял, кто вдохновляет тебя на то, чтобы Сейчас, делать? давай я плейлист открою, потому что так сложно прям сразу всех вспомнить. Вот, но, наверное, из тех, кто на меня повлиял прям сильно, это Post Malone, потому что вот это реально чувак, который очень близок именно к той музыке, которую вот я бы хотел слышать от самого себя. Это такой очень мягкий хип-хоп, ну, не хип-хоп скорее, даже ближе к трэпу. Вот. Причем он часто даже не запаривается над темами, но при этом у него всегда текста очень приятно звучат. Вот. Я не знаю, из. Давай тогда по западу пройдемся. В общем, мой топ-3 это Post Malone, 21 Savage, и, пожалуй, еще будет. Ну, сейчас уже, конечно, покойный Juice WRLD. Вот. Наверное, да, вот эти три чувака такие мои главные фавориты Запада. Если говорить про русскую... А, ну еще DaBaby, конечно. DaBaby очень сложно не упомянуть, потому что DaBaby — это чувак, у которого прям бешеная энергетика. Вот. Он, я не знаю, вот ты, если слушал когда-нибудь его треки, у него... Ну, послушай, потому что у него в треках там, даже если ты не понимаешь текстов, а они зачастую достаточно примитивные, от него реально прям вот прет энергетика. Он живет прям этой музыкой. Вот знаешь, ты смотришь на него, и ты прям начинаешь чувствовать, вот что он тебе говорит, даже не понимая. Вот, и прям это очень круто, когда ты умеешь музыку и подать так, в принципе, то есть он очень сочетается именно с битами, на которые он читает, это очень круто. Вот, из русской сцены сейчас, наверное, мой топ-3 это Rocket, это, ну, блин, тут сложно, конечно, я побольше, наверное, бы назвал, чем 3, давай, ладно, Rocket, так, Kizaru. Нет, можешь, да, сколько Rocket, угодно, не обязательно Rocket, 3. Rocket, Kizaru, ну, чуваки из РНБ клуба, которые вот, ну, в целом все, то есть Платина, Lil Crystal, OG Buddha, и Майот. Вот, это вот считаю, вот, получается, ну, не 4, ладно, просто вот, это, грубо говоря, 4 самостоятельных именно как объединения в каком-то плане, которые, я думаю, что это будущее нашей сцены. А, ну, еще Baby Tape мне нравится, Big Baby Tape тоже крутой чувак. Вот, ну, естественно, их, конечно, больше, то есть я, например, сейчас еще начал слушать Федука, хотя мне раньше он вообще не нравился. Некоторые треки LJ я тоже могу погонять, вот, но в целом это уже, знаешь, более состоявшиеся артисты, а вот чуваки, которых я сейчас назвал, это хоть и очень известные люди, но при этом они, знаешь, еще не достигли пика своей популярности. Ну, не считая Бэби-Тейпа, Бэби-Тейп уже стрельнул, и он тоже может считаться сейчас состоявшимся артистом. Вот. Очень часто новую школу обвиняют в однотипности уже сейчас. То есть вот люди, которых ты перечислил, в принципе, примерно одного вкуса. Это не мое мнение, в принципе, здесь... На эфирах даже достаточно часто можно было сказать, что вот там Моргенштерн, и они все звучат очень похоже. И Лил Кристал, да, очень-очень да, очень похоже. Да, да. Ну, как ты вообще относишься вот к байту, к плагиату в творчестве? Слушай, во-первых, сейчас очень сложно, конечно, понять, потому что, ну, как бы, часто плагиаты, они происходят ненамеренно, просто сейчас реально музыка, она настолько далеко уже зашла в развитие, что сейчас... Просто от мелодии любой вообще, так как нот у нас всего 7, и типа удивить мелодии сейчас уже нереально, потому что уже кто-то ее до тебя делал. Вопрос только в том, понимаешь, как ты сочетаешь все эти элементы. То есть 7 нот, да, но помимо этого есть разные виды флоу, есть разные виды подачи, разные виды, даже постановка хэтов и то влияет, вот. Поэтому, ну, сейчас, естественно, можно сказать, что New School примитивен, и он не только примитивен, типа, они все похожи друг на друга, но это же мнение зачастую людей, которые не слушают New School. Это мнение таких чуваков, которые варятся в old school тусовке. Ну, во всяком случае, я знаю людей, которые там варятся, и, типа, это вот, как бы, мнение большинства из них. Естественно, есть там чуваки, которые слушают и то, и они как-то, у них мнение, как сказать, менее агрессивное такое, знаешь, мнение, менее строгое, что ли, вот. Для меня, например, во многом old school тоже похож друг на друга, чуваки, потому что я тоже в этом не разбираюсь. То есть для меня есть, грубо говоря, вот если говорить про американский, потому что русский меня вообще никогда не интересовал old school. Это там, например, Biggie, Tupac условные, да, то есть Biggie для меня это всегда приоритет звучания, Tupac для меня всегда был текст, и хотя я знаю, что у Biggie, типа, он реально очень крутой текстовик, но для меня всегда, меня в Biggie цепляло именно звучание. Это, знаешь, мне кажется, то звучание, на которое многие сейчас, чуваки, которые делают трэп, ориентируются, потому что очень многие его, в частности, питы, они такого, знаешь, они прям навевают тебе такую люксовую атмосферу 80-х. Знаешь, вот ты, когда слушаешь его биты, ты чувствуешь, знаешь, ты едешь на каком-то райдере, там, знаешь, с кучей тёлок. Вот примерно это вот как раз приходит на ум. У Тупака, я не знаю, я вижу только гетто, когда слышу его рэп. При том, что, типа, ну, мне нравится реально Тупак как персонаж. Вот. И влияние его отрицать невозможно, но в целом, не знаю, я бы не сказал, что New School, он прям очень похож друг на друга. Просто сейчас есть то, что более популярно, вот, есть то, что менее популярно. Судить по популярным артистам сейчас, ну, мне кажется, не имеет никакого смысла. Вот. Да и плюс, ну, например, я, по-моему, кидал тебе пару треков Майота, и, ну, как бы, ты можешь послушать его треки Lil Crystal, у Майота, как минимум, в текстах, например, у него вот один трек «Дождь» чего стоит. То есть, как минимум, «Дождь» там не просто, знаешь, Ваебона, там, в принципе, ваебонов нет. То есть, знаешь, у него такие тексты, они, как тебе сказать, они, что ли, более живые, то есть в них больше жизненности. Он как раз в каком-то плане ближе именно к таким колдкульным текстам. Вот, возможно, у него где-то простые рифмы, да, но при этом его тексты имеют какое-то наполнение. Это, знаешь, я бы его вот сравнил, не знаю даже, вот если так попроще, есть чувак, который делает упор в текстах на смысл, есть чувак, грубо говоря, который повествует о чем-то, да, а есть чувак, который описывает. Вот Майота как раз из тех, которые описывают. Вот. Давай в заключение немного в разговоре об артистах, потому что тема немножко Да, я пошла чуть-чуть дальше, ленился, чем да. планировалось. Мы хотели все-таки поговорить с тобой о тебе. Из чата Руслан Мельничук спрашивает, как тебе Локи Минт, заценил ли ты его эпиху новую? Слушай, Локимин — это вот как раз из тех чуваков, которые являются нискульщиками, при этом имеют, как тебе сказать, имеют популярность среди олдскула, вот, потому что они — это скорее вот что-то, какое-то смешение жанров, но при этом достаточно популярное сейчас. Я заценил его новую пиху, мне понравилась пиха, вот, даже несмотря на то, что я сейчас такое музло не слушаю, я считаю, что я его где-то уже перерос, я раньше прям очень угорал по такому хардкорному музлу, сейчас мне больше нравится лайтовое. Я часто, например, слушаю соул 80-х, вот. Не скажу тебе прям конкретных артистов, я плейлисты в Spotify обычно слушаю, вот, даже так не вспомню. Вот, EP-шка мне понравилась, пару треков себе добавил. Вот, ждем нового материала, к сожалению, видишь, не так часто он радует нас новыми релизами, вот, но в целом, как персонаж хип-хоп-сцены, мне он импонирует, он реально крутой чувак. Ты ранее оговорился о том, что через неделю или через две у вас выходит ваш релиз. Будешь ли ты как-то продвигать его? Я думаю, что этот вряд ли, этот и релиз скорее просто набор опыта, то есть этот релиз — это посмотреть, допустим, реакцию аудитории. Разумеется, я думаю, что попробовать продвинуть его каким-то образом будет круто, то есть я, может быть, где-то попиарюсь, там, постараюсь, может быть, сконнектиться с какими-то музыкантами, попросить оценку. Мне важно именно услышать мнение чье-то, потому что мнение — это двигатель прогресса, вот, я считаю. Я перефразировал, конечно, фразу более известную, вот, но для меня мнение — это как раз то, что помогает развиваться, вот, и значительно ускоряет твой прогресс. Особенно, ну, я имею в виду мнение, которое не предвзятое, а даже если оно и предвзятое, все равно ты сразу смотришь на себя с критической стороны, и это очень круто, вот. К сожалению, у меня не так, видишь, много людей, у которых можно спросить, особенно из тех, которые прям варятся в музыкальной тусовке, то есть это, считай, ну, человек 5, наверное, от силы, вот. Но я надеюсь, что со временем, даже не надеюсь, а я уверен в том, что со временем у меня разрастется не, ну, как и фан-база, так и люди, с которыми я буду коннектиться, писать вместе треки. Вот. И, естественно, и мнение будет больше. Немножко расширю этот вопрос. До эфира тебе прислали вопросы, ты сам выложил к себе посты, куда это можно сделать. Ну, соответственно, мы от лейбла Can't Stop тоже сделали то же самое. Вот. И Никита Казаков до эфира прислал вопрос, который очень смежен с этим. Какие ты видишь подводные камни в продвижении музыки сегодня? И существует ли в эпоху интернета превосходство предложения над спросом? Вот это, кстати, интересный вопрос, особенно вторая часть. Вот, давай о подводных камнях. Подводные камни, конечно, есть, и в первую очередь это то, ты никогда не знаешь, зайдет релиз, понимаешь, вкладываясь в него, ты всегда делаешь, грубо говоря, это 50 на 50. Разумеется, что есть там какие-то жанры, да, или, например, виды музыки, просто именно там, например, если, я не знаю, если это прям очень простая песня, они такие зачастую стреляют. Вот, но это применимо все равно к конкретным случаям. То есть в твоем конкретном случае, знаешь, чего-то может не хватить людям, и оно не стрельнет. Вот, поэтому я думаю, главное всегда пробовать. То есть, несмотря на подводные камни, прям таких жестких, каких-то, которые могут убить твою карьеру, таких, конечно, нет. То есть, да, ты можешь это потерять, там, да, деньги, которые ты вкладывал в рекламу, но это все равно зачастую небольшая плата по сравнению с тем, что ты можешь приобрести, если твои треки реально стрельнут. Вот. Говоря о... Так, еще раз напомню вторую часть вопроса, что-то я уже... А существует ли в эпоху интернета превосходство предложения над спросом? Я думаю, что в каких-то конкретно определенных сферах рынка, да. То есть, хотя, с другой стороны, если бы оно было, то сейчас бы в чарте постоянно висели бы разные имена. Вот, при этом в чарте в основном все равно одни и те же. Вот, поэтому это такое, знаешь, это двоякое очень... Как тебе сказать? Двоякое... По-моему, как раз это и демонстрируется. Нет, нет, просто потому, если висят люди одни и те же в чарте, то наоборот как раз по-моему, предложений недостаточно много именно качественного, потому что иначе бы появлялись бы и другие новые имена в чартах. Сейчас фрешманов, ну, реально не так много. То есть из тех, кто стрельнул последними, это вот Майот с Melon Music, со все вот эти ребята. Ну и реально сейчас вообще... Типа то, что залетает в чарт, это в основном от одних и тех же людей. Ты видишь там постоянно Крида с новыми треками, ты видишь там постоянно, знаешь, кальянных рэперов, причем они все в основном одни и те же. Я просто за них не шарю, то есть, ну, там есть условно, я не знаю, там, как они там называются, даже не вспомню. Это, знаешь, типа Макан, вот эти вот всякие там, Верби, вот это все тема. Вот, и если бы реально предложение было сильно больше, чем спроса, висели бы постоянно разные люди, вот. И просто зачастую предложение, типа, сейчас же много, да, все говорят, что, типа... Да, конечно, в каждом подъезде живет по рэперу мужик. Вот, порог входа в рэп очень уменьшается, но при этом ты же слышал, типа, зачастую, что качество такого рэпа, оно не дотягивает до уровня. Да, конечно. Качество в чартах, ну так вот поэтому. Это есть, да, но предложение есть, но оно некачественное, а кому нужно некачественное предложение? Ну, правильно? Слушай, ты как человек, который сам работает со звуком, об этом мы еще поговорим обязательно, вопросы в чате, если что, я вижу. А ты сам прекрасно знаешь, что цифровые площадки больше не требуют вот этого сведения в кирпич, и что вот минус 8 луфс, это все, это стало мифом. Война громкостей, как, ну, всем известно, закончилась. Вот, и не делает ли это порог вхождения еще легче, а следовательно, предложение еще больше, и зачем мне слушать, ну, условно говоря, тебя, если я могу послушать вот чуваков, которых ты перечислил? Слушай, ну, я думаю, что порог это меньше сильно прям не делает, потому что я говорю про... Ну, то есть сейчас же, знаешь, если есть люди, которые делают реально классное музло, то они рано или поздно все равно стреляют. То есть нет такого, что вот все делают классное музло и не могут стрельнуть. Такого нет, потому что если ты делаешь классное музло, то оно всегда заметно. Просто сейчас реально настолько много всякого шлака именно в... по качеству музыки. То есть я говорю сейчас реально, когда это записано на дерьмовый микрофон, сведено отвратительно, причем даже если мы... Это, знаешь, сравнивая не со сведением в кирпиче, а сравнивая, например, с моим сведением. Потому что я недавно, вот мне попался на глаза чувак, который рекламился в комментариях, там, под клипом под чьим-то, то ли Lil Crystal, то ли кого-то еще. Чувак говорит, мол, я начинающий рэпер, что-то там, вот, зацените мои треки. И вроде как бы видно, что обложка сделана прикольно, видно, что она сделана на заказ. Но при этом ты заходишь, слышишь там отвратительное качество, отвратительное сведение. Типа треки, ну, это, знаешь, оно даже звучит не музыкально. То есть ты в нем не слышишь музыки, это просто... Вот знаешь, ты, может, ну, блогера А4, знаешь? Да, конечно. Конечно. Вот. В основном и... по хейту повсюду. Да, вот, он выпустил недавно альбом, в котором, и, типа, треки в основном на нем это максимально тупые биты из трех нот и, типа, максимально тупые текста из трех слов. Причем в прямом смысле из трех слов. То есть он вообще не меняет их. И вот сейчас это примерно то же самое, я имею в виду в плане музыкальности, вот, не в плане текстов. Тексты, да, там есть, и там часто бывают прикольные какие-то панчлайны, я так опять сейчас пример не приведу, к сожалению, потому что не так часто такое слушаю, вот, но все равно, реально, когда слушаешь такие треки, создается впечатление, что не все так плохо. Я реально к своему музлу стараюсь относиться достаточно даже... Не просто, знаешь, объективно, а скорее предвзято в том плане, что я понимаю, что сейчас моё музло, ну, реально, на уровне качества не находится, не то, что там на уровне топ-чартов, а даже на фоне молодых талантов оно пока что рядом не стоит, вот. Но я вижу, знаешь, я сейчас стараюсь сравнивать пока не с чартами, а с самим собой. То есть я вижу, что я делал год назад, что я делал полгода назад, я вижу, что у меня прогресс идет, и это самое главное, вот. Я стараюсь делать все, чтобы расти. Ты скорее музыкант или рэпер? Скорее музыкант, безусловно, потому что рэп... давай так, то есть рэп по-разному можно понимать. То есть, ну вот для тебя явно рэп это скорее... Ты мне даже сам сказал, что это скорее текст, чем звучание. Вот. И ну, если говорить это так... объективно. Ну, то есть, согласись, там нету столько музыки, сколько в классике, сколько в роке, количество инструментов, ну, и так далее. Да-да, естественно. Это, ну, если говорить вот прям такой хип-хоп. Сейчас, например, вот биты современные, если говорить, в них зачастую музыки... Ну, не музыки даже, в них зачастую звуков больше даже, чем во многих произведениях, ну, в принципе, знаешь, таких классических и произведениях там в плане классических рока, я имею в виду. Вот, потому что там, ну, реально, то есть огромное количество мелодий, то есть это лейеринг нескольких, например, звуков один на другой. Вот. Ну, лейеринг, если что, для тех, кто не знает, это наложение звука один на другой для достижения чего-то нового. То есть, грубо говоря, превращение двух звуков в один, например, или там большего количества. Вот, поэтому, естественно, я скорее музыкант, и я стараюсь все-таки не ограничивать себя жанрами, просто сейчас это, я делаю то, что мне больше нравится, вот. Также вот вопрос в эту же категорию. Лучше стать битмейкером хорошим или менее популярным сольным альтистом? То есть, что бы ты выбрал? Суперизвестность как битмейкер или меньшую известность, но полноценным артистом? Слушай, тут вот опять же сложно сказать. Я до сих пор думаю, может быть, есть смысл продвигаться в битмейкинге, но смотри, то есть у всего есть свои плюсы, все свои минусы. То есть зачастую, если ты прям суперизвестный битмейкер, то у тебя, в принципе, то есть ты не можешь являться битмейкером, не будучи артистом. Я объясню, в каком плане. То есть ты, если сейчас зайдешь, например, на страничку условно Метро Бумина, да, то у него есть альбомы совместные, где он просто продюсер, да, но это считается фит его с кем-то. То есть один ответственный за музыку, второй ответственный за слова. И зачастую именно в успехе песни ключевую роль играет бит. Я как битмейкер могу тебе это сказать, потому что вот, я не знаю, может быть, потом после эфира, или давайте даже сейчас скажу. Вот есть чувак, которому Ник Мира делал бит. Его зовут Фетти... Да, не Фетти, это, по-моему, Фреда Бэнк. Вот, Фреда Бэнк, чувак, фрешман из Америки. У него есть трек, называется «Give Me Love». И этот трек сначала был написан на, ну, бит хороший, как бы, да, но ничем не примечательный, и звучал он, ну, реально так себе. Я потом тебе найду версию старую. Вот, потом он закинул акапеллу Нику Мире, и Ник Мира написал ему бит, там, ну, он потратил на это часа полтора, но при этом этот трек зазвучал совершенно по-другому. Просто потому, что за него сел более известный, может быть, в каком-то плане, и более скилловый продюсер со своим уже отточенным стилем. Вот, поэтому бит зачастую играет как раз ключевую роль. Поэтому я бы сказал, что, естественно, может быть, будучи битмейкером, ты не можешь выразить все свои мысли, потому что все-таки, хоть и музыка — это и язык больше тела, в моем понимании, но все равно, конечно, какие-то мысли очень сложно выразить. То есть это прям нужно быть, ну, я даже не знаю, реально, например, короче, гораздо проще это просто сказать словами. Вот. Но я думаю, что я скорее бы выбрал быть битмейкером, чем артистом, если вот говорить прям в плане настолько сильной разницы в известности. Вот, просто потому, что сейчас, если ты, знаешь, очень сложно сказать, менее известный артист, вот в твоем понимании это что? Типа, сколько, например, аудитория? Это Или это вопрос из какой-то... чата. Вот А? Александра, мы пока тут обсудим. Напиши, что в твоем понимании менее известный артист. И я хотел, пока Александра пишет вопрос, узнать у тебя еще вот из битмейкинга, сколько времени тратишь примерно на продакшн одного трека? Это по-разному бывает. То есть накидать просто основу без сведения, без ничего обычно, ну, если уже есть идея. То есть если есть идея, это очень быстро, зачастую там минут 20-30. Бывает даже меньше, там, если прям уже конкретная идея. Но я зачастую сажусь и начинаю просто импровизировать. И то есть со сведением обычно бита, я не сильно прям запариваюсь над сведением конкретно битов, потому что обычно я уже потом свожу его вместе с голосом. Вот. Но я стараюсь импровизировать, и на это уходит, ну, примерно где-то от часа до, ну, там по-разному бывает. То есть плюс по ходу трека привносятся какие-то правки в бит. То есть, например, где-то ямы добавить. Ну да, травки, это я по Фрейду оговорился. Вот. Ну, мелодии какие-то, может быть, добавляешь. Вот. То есть по-разному бывает. Там, может быть... Вообще, в целом, давай, если говорить про продакшн полный, то это, наверное, вместе с записью, со сведением, это, наверное, ну, часов 5, наверное, полностью на весь трек, обычно минимум. То есть это если там 1,5 часа только на написание бита, начиная с импровизации, плюс придумать мотив, написать текст, записать, свести, и вот где-то минимум часов 5, наверное, на все. За сколько вы написали свой релиз? Вот этот, который будет выходить. Слушай, ну, я треки свои достаточно, свои части я достаточно быстро постарался отписать, то есть, ну, у меня на это, наверное, чуть более, ну, неделю, если суммарно говорить, то, наверное, недели две, наверное. Но так вообще, этот релиз мы планировали выпустить его еще в начале октября. То есть вот ты можешь сам посчитать, то есть уже считай месяц. И работа, к сожалению, не продвигается таким темпом, господи, темпом, каким бы хотелось, потому что ну, в релиз приносятся постоянно правки. То есть у меня, например, сегодня получился какой-то очень крутой бит, я скинул его пацанам, они говорят, типа, о, давай запишемся, давай на релиз его кинем. Добавляется еще один трек, какие-то убираются, потому что они просто перестают нравиться. Вот, то есть релиз, он тоже, знаешь, он развивается вместе с нами. Вот, в этом как бы возможно и плюс быть таким еще не состоявшимся молодым музыкантом без своего стиля, потому что, во-первых, мы экспериментируем вообще, в принципе, на звучание, то есть на релизе вы услышите как дрилл, так и такой, знаешь, жесткий трэп а-ля Ghost Main, плюс вы услышите там слайм и минимал трэп в том числе, вот, поэтому это такой, знаешь, релиз, который совершенно вообще разноплановый. Вот, поэтому, ну, где-то, наверное, уже месяц точно работа идет, вот, и почти закончили. Вот, осталось только, считай, допиливать Как так и раз обложку. подхватывая твою эту тему, не понимая, о чем речь, в чате спрашивает, Да. слайм, трэп или дрил, что из этого ты больше хочешь делать, а что больше предпочитаешь слушать? Ох, вот это хорошо. Ну, смотри, сейчас я слушаю в основном трэп, такой трэп и, наверное, типа слайм. Я думаю, трэп, вот слайм, это сейчас то, что я в основном слушаю, не без дрила, конечно, дрил, но я предпочитаю такой дрил не а-ля поп-смоковский, который достаточно жесткий в плане подачи. Вот, я предпочитаю такой дрил, который более мягкий. Вот, мне нравится то, что делает тот же Буда. Ну, ты вряд ли слышал, конечно, я потом, может, тебе закину. Он делает, по сути, минималистик трэп, именно в плане подачи, но при этом на дриловые биты, и это звучит очень круто. Вот. Мне как раз ребята говорили, что я на дрил битах достаточно интересно звучу, то есть, типа, свежо и прикольно. Вот. Я, может быть, попробую себя в дриле, но я думаю, что вряд ли пока что, во всяком случае, дрил будет моим основным жанром, я хочу все это миксовать. То есть, мне хочется попробовать сделать дрил не просто музыкой, знаешь, каких-то, как тебе сказать, музыка уличных банд, да, это вот, ну, во всяком случае, UK Drill, это же, ну, музыка улиц такая достаточно Да-да, злая, и я как раз их будет оркестр хотел звучит, да. спросить. Эта музыка там про убийство, там, там Да, залетаю да. к тебе в дом, убиваю там твою сестру и так далее. И в Посмотри на начале меня. эфира ты сказал, да, что я пишу треки про счастье. Как вяжется дрил с такими жесткими убийствами на битах и такие Давай. темы светлые, позитивные? Ну, во-первых, дрил, как бы, он сам по себе, даже несмотря, что корни имеют все-таки из такой гангстерской музыки, сейчас он все-таки, во всяком случае, в России, он эволюционирует в такую музыку, где дрил — это, по сути, трэп просто на новый бит. Вот. И поэтому, ну, мне такой трэп, такой дрил гораздо ближе, потому что я сейчас просто такое музло слушаю. Мне жесткое музло просто в какой-то момент очень надоело, потому что, я же, понимаешь, я сначала, ну, то есть, в принципе, я слушал, начиная вот с классики, да, потом одни только жесткие жанры. Это дабстеп, это рок и тяжелый металл. И причем рок не, знаешь, вот такой типа Deep Purple, да, такой помягче, а это такой рок типа Rise Against, например. Я альтернативу потом слушал еще. Вот я, у меня как раз с рока на альтернативу и с альтернативы на рэп. Это вот, знаешь, такой альтернатива — это что-то среднее сейчас между попсой и роком. В этом как раз тоже ее плюс. Я альтернативу тоже очень люблю как жанр. Может быть, когда-нибудь я в этом попробую, потому что я, в принципе, вот сейчас, когда научусь играть на гитаре, хочу реально попробовать себя на таких, знаешь, более, может быть, гитарных, что ли сказать, битах. Вот. Может, даже не битах, а прям просто на гитарных песнях даже. Вот. Продолжая Ну. тему разговора о жанрах, хотелось бы узнать твое отношение к таким несколько смежным жанрам. Это лоу-фай, это трип-хоп. Слушаешь ли что-то? Вообще, как относишься? Нравится, не нравится? Ну, давай так, с трип-хопом я очень мало знаком, то есть для меня трип-хоп — это Джили и, по сути, больше никто, то есть, ну, я не знаю, если, ну, Хаски вряд ли можно считать трип-хопом, это скорее такое, знаешь, что-то среднее между олдскульным хип-хопом и трэпом, потому что у него, вот Хаски, короче, я не знаю, Хаски, ему огромный респект, потому что это тот чувак, который умеет писать очень круто, но при этом он и звучит на битах очень круто. То есть многие ругают его за то, что он отвратительно подает, но при этом мне его треки очень нравятся именно за подачу, потому что его биты, во-первых, они, ну, нереально с ним сочетаются. То есть у него, знаешь, очень аутентичное звучание за счет такой подачи, и за счет этого вот он берет как раз звучанием, во всяком случае, меня. Вот. И этим вот он ближе как раз к трэпу. Но при этом текста у него, их можно разбирать, но сидеть просто часами, да хоть веками. Вот, и постоянно находить в них что-то новое. И это он как раз вобрал от олдскула. Вот, поэтому, ну, трип-хоп для меня как бы очень такой неизведанный жанр. И, в принципе, для меня, знаешь, это, ну, во всяком случае, то, что я слышал, он для меня немного странноват. То есть я даже сейчас не могу тебе сказать, чем конкретно. То есть мне сложно выделить прям конкретные его составляющие, потому что я мало очень слушал. Вот, если говорить о лоу-фае, то лоу-фай я регулярно слушаю. Мне лоу-фай очень нравится. Я, в принципе, часто его слушаю. Вот у меня даже в Spotify отдельный плейлист есть с такими треками. И мне кажется, что лоу-фай можно попробовать. Я думал над тем, чтобы выпустить, может быть, даже не лоу-фай релиз, да, но как-то замиксовать, например, попробовать его с трэпом. Например, трэп-соул, лоу-фай попробовать смешать. Мне кажется, это может интересно звучать. Вот. Такие, Как ты знаешь, относ... идеи. Говори, говори. Не-не-не, просто говорю, идеями делюсь. Как ты относишься к ругательством, матом в треках. Это сейчас повсеместно. Вот мы про Хаски говорили, он тоже довольно крепкими словцами отсыпает. Я бы мог бы сказать, знаешь, типа, мне по... Ну, вот, но, типа, знаешь, даже несмотря на то, что... Я к мату, в принципе, отношусь спокойно, вот. То есть все, кто меня знают, они могут сказать, что там я сам могу часто ругнуться. Ну, не то, что часто, но могу ругнуться, да. Но и как бы в тексте я не вижу ничего зазорного в использовании мата, вот. Потому что все-таки я думаю, что это... Именно эмоциональность рэпа, она в этом и заключается, то есть, что там большое количество мата, а мат — это, типа, тот язык, знаешь, который лучше всего передает эмоции зачастую, особенно русский мат, если говорить про него, это вот даже, как бы, огромное количество мемов об этом говорит. Вот, но целенаправленно, естественно, я никогда не стараюсь ругаться, то есть написать, знаешь, типа, рифму ради ругательства я так не делаю и не буду делать. Для меня ругательство, то есть я могу его использовать, если оно уместно, вот. Но вообще ты можешь послушать мои треки, то есть у меня пока что вот в двух треках, которые я релизнул, и, по-моему, даже в третьем, я уж не помню сейчас точно, что там за текст конкретно, но, по-моему, там нигде ругательств нет, вот. Ну, то есть есть упоминания, там, знаешь, наркотиков, но при этом наркотики, знаешь, в таком свете, что это не прям упоминание наркотиков, а типа воздух и дым, я думаю, что вряд ли это можно считать прям таким жестким упоминанием наркотиков. То есть это скорее то, что как бы можно сравнить и с наркотиками, но при этом, знаешь, можно сравнить, что просто вдыхаю, блин, свежий воздух. Вот. Поэтому, ну, и к ругательствам я отношусь совершенно спокойно, но при этом считаю, что они должны быть уместны, конечно. У тебя, насколько я знаю... Младший брат, даже два, по-моему, младших брата, да, правильно? Да, у меня два младших брата. Да. Вот они, в принципе, будут слушать твою музыку в том числе. И хотелось бы знать две вещи. Во-первых, берет ли твой младший брат с тебя пример? И во-вторых, вот как раз в контексте ругаться матом. Как ты не думаешь, что ты уже, в принципе... даже на том уровне, на каком ты сейчас находишься в 15 лет, несешь некую ответственность перед аудиторией, то есть тебя могут слушать ребята, которым еще меньше лет. Да, я считаю, что все равно я несу ответственность перед аудиторией, и я поэтому стараюсь все равно подходить к тому, что я говорю, все равно с каким-то, как сказать, не просто с ответственностью, знаешь, а понимая, зачем я это говорю. Вот, то есть, и... Сейчас, может быть, конечно, так и не покажется. Я в целом стараюсь, конечно, не запариваться прямо над этим, но все равно, когда я слушаю свои тексты, я хочу, чтобы оно не просто звучало прикольно, но и при этом, знаешь, оно не звучало там, например, смешно в каком-то плане. Хотя, возможно, я вот сейчас переслушаю, например, свои старые треки, они реально звучат смешно. Вот. Но при этом тогда мне так не казалось, конечно. Вот. Если говорить о том, берет с меня брат пример, слушай, я думаю, что да, но почему-то пока что... Это проявляется зачастую в плохом свете, вот. Но я думаю, что он просто еще маловат для того, чтобы прям это было как-то заметно. То есть ему сейчас 12, вот. О чем мы говорим, упоминая в плохом свете? В плохом свете, ну, например, знаешь, у меня были какие-то привычки там, а-ля, знаешь, не заправлять за собой постель, например, да. То есть такие житейские. Вот он может тоже не заправлять постель, аргументируя это тем, что вот Егор тоже так делал в 12. Ну, типа вот. Начнет ли он записывать рэп? Я думаю, если что Егор вряд ли, да. Я думаю, что он, в принципе, не слушатель рэпа, вот он активный юзер ТикТока. Поэтому я думаю, что скорее он, да, станет, типа, блогером, чем рэпером, вот. Но это же всегда классно, когда человек занимается творчеством. В общем, ну, я могу тебе сказать, что сейчас, например, он программирует свои игры. Вот, поэтому, ну, я думаю, что это круто. Например, я не умею свои игры программировать, хотя очень хотел бы на самом деле. Вот, но это, как бы... Тоже, я считаю, достойно похвалы, что чувак 12 лет умеет программировать. Уже, может быть, небольшие там платформеры, да, простые игры, но при этом вот умел ли ты это в 15 лет, например? Ой, в 12 лет. Нет, мужик, я и сейчас не умею. Ну вот, и я тоже не умею, и в 12 лет не умел. И вряд ли научусь, типа, в ближайшие 5 лет, потому что я сейчас сосредоточился прям на музыке. Хотя, буду честен, на самом деле, я не знаю, может быть, у тебя есть такой вопрос, я изначально музыку вообще не подразумевал как какой-то прям вид деятельности. То есть я начал этим заниматься просто потому, что я очень люблю музыку. В принципе, просто для меня, я с самого начала своей жизни, я весь в музыке, то есть у меня... Бабушка – учитель сольфеджио, у меня дедушка руководил хором, у меня все учились почти в семье в музыкальной школе, и как бы у меня прям, да, у меня очень музыкальная семья, и я вырос на музыке, я не могу вообще без нее жить, то есть я вообще, что бы я ни делал, я всегда зачастую делаю это с музыкой, я даже уроки, блин, с музыкой делаю, и засыпаю часто под музыку, Вот, поэтому как бы я очень люблю музыку, именно поэтому я начал ее делать, потому что мне хотелось просто какие-то свои знания в музыке передать людям, которые ничего в ней не понимают, как минимум потому, что вот у меня есть знакомые, например, которые вообще никогда в жизни не слушали музыку. Для меня вот это вот прям вообще непостижимо, как можно жить, не слушая музыку, но вот они же как-то прожили, и мне хочется тоже, знаешь, для тех людей, которые только знакомятся с миром музыки, то есть какие-то свои знания, ну хотелось, во всяком случае, какие-то свои знания передать, возможно. Вот сейчас я уже как бы рассматриваю это как полноценный вид деятельности, то есть как полную занятость, и мне очень хотелось бы, чтобы это было единственным моим видом деятельности, ну, я имею в виду единственным видом деятельности, который будет приносить мне доход, не хобби. Вот чтобы это было, знаешь, той работой, которую я люблю. Вот. Это такой идеальный для меня вариант. У нас с тобой время эфира подходит к концу. Хотелось бы задать такой последний вопрос. А что бы ты сказал вообще вот людям, которые сегодня планируют начать? Я почти уверен, что нас смотрят твои ровесники. И если бы они спросили тебя, Егор, там, в каких программах ты работаешь, как ты начал, как вообще начать делать там музон, записывать рэп? Так, ну я бы мог бы сразу же ответить прекрасной цитатой Кизару, это не лезьте, блин, в хип-хоп, вот, но отвечу по-другому, конечно. Ребят, всем, кто хочет или хотел, я не знаю, или захочет заниматься музыкой, сейчас настолько большое количество разных программ, жанров, вообще всего, в этом очень легко запутаться, но я считаю, во всяком случае, это моя философия, то есть всегда музыку стоит делать именно ту, которую ты сам любишь, то есть которую ты сам слушаешь, потому что если человек слушает тебя, то он слушает, и даже если, например, твоя музыка может быть в каком-то плане и уже вторична, но чувак приходит послушать именно тебя, значит, что ему интересен ты как человек, понимаешь? Поэтому я считаю, что музыка, она должна развиваться вместе с артистом, может быть, даже вне зависимости от индустрии в каком-то плане. Поэтому делайте то, что вам нравится, а главное, всегда прислушивайтесь к мнению остальных. Естественно, его надо фильтровать. Вот, но всегда нужно иметь в виду, что просто делать, не слушая никого, не получится у вас ничего таким образом. Всегда нужно слушать других. Потому что вы делаете не только для себя, вы делаете для людей. А люди, как бы, это как раз та масса, которая может дать вам какое-то объективное мнение. Вот. Работайте над собой, и все у вас получится. Вот. Что говоря, типа, о программах, берите вообще любую. То есть я начинал в FL, сейчас я вообще работаю в тандеме в FL плюс Ableton. В Ableton не свожу, потому что FL мне по сведению не подошла по функционалу. Вот. Студии вообще могут быть любые. То есть у меня домашняя студия. При этом у меня вообще никак не оборудована акустическая комната. Я буду в это вкладываться. Хочу купить мониторы, чтобы сводить на них, потому что в наушниках, конечно, сложновато это дается. Вот. Даже если у вас нет денег, блин, просто пытайтесь. В любом случае, 1000 рублей, например, отложить на час записи на студии, если у вас есть конкретная идея, а там сразу еще есть профессиональный звукорежиссер, который сможет вам помочь. Просто главное, чтобы были идеи, понимаешь? А ресурсы это уже вторично, я считаю. Вот. Просто делайте и развивайтесь. Все. Спасибо, Егор, огромное тебе за беседу. Надеюсь, вы смогли, я обращаюсь сейчас скорее к зрителям, надеюсь, вы смогли для себя усвоить что-то новое. Для тех, кто решил вот сейчас как начинать врываться в хип-поп-музыку, вот самый, наверное, лучший момент. Спасибо, Егор, еще раз за беседу и удачи. Да, тебе тоже спасибо большое, ребят. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи, давайте. Всем пока.